Глава 37. Ну, что замолчала? Думаю, вот как же мне тебя убедить, что генерала звать я не буду. Чего убеждать? Ваша прислуга будет гарантией. Понимаешь, у Катерины слабое сердце. В раке, конечно, но надо же попробовать. Она может не выдержать твоего приглашения в гости. Давай так договоримся. Ты ведь не один в бизнесе, верно? И ко мне поедете явно не всем коллективом. Если я обману тебя и сдам ФСБ, нам с Лёшкой придется скрываться уже от твоих друзей, так как в случае твоего неспортивного поведения тебе придется прятаться от генерала. И о гастролях Алексею Майорову можно будет забыть. Оно нам надо, а вот отданные тебе $500,000 восстанавливать надо, верно? Поэтому и твоя, и наша спокойная жизнь в будущем зависит от джентльменского поведения и твоего, и моего. Собеседник молчал, а я пока пыталась разжать сведенный судорогой кулак, потому что из-под ногтей, впившихся в ладонь, сочилась кровь. Но боли я не чувствовала, нервное напряжение было лучшей анестезией. Ну давай же, гад такой, решайся. Да, моя версия напоминает сшитую нерадивой участницей кружка «Веселая тряпка» куклу, шита белыми нитками, и изо всех дыр лезут куски синтимпона. Но времени на произведение искусства с тщательно прорисованным личиком нет. Ты, главное, яви сюда вместе с Лёшкой, а мы с дедом Тихоном что-нибудь придумаем. Вызывать же Левандовского я и на самом деле не собиралась. Из-за Дюбуа с бандитами справиться проще, там достаточно грубой силы. А вот с черным колдуном Вуду так не получится. Может, я перестраховываюсь, не знаю, но подставлять всю семью Левандовских под удар бездны не хочу. Достаточно, что на ее краю балансирует моя семья. «Хорошо, к вечеру будем. Как подъедем, позвоню», — буркнул наконец бандюган и отключился. «Теперь можно попробовать дышать, если получится». Мотор тихо урчал, печка была на бэк-вокале, ребята пели привычно и слаженно. И только я нарушала ритм автомобильной жизни, потому что даже дышать равномерно все еще не могла. Из груди рвались судорожные всхлипы, прорывавшиеся лишь тогда, когда от недостатка кислорода в глазах начинало темнеть. На переднем сиденье уныло таял снеговичок, еще недавно имевший вполне человеческий облик. Ручки у него, у снеговичка, были, ножки тоже наблюдались, да и голова присутствовала. А сейчас все это оплыло в бесформенный сугроб. «Я так больше не могу! Сколько можно, Господи, сколько?» «Заткнись, хватит, иначе растечешься бесполезной лужицей протоплазмы, а лужа помочь никому не в состоянии. Не забывай, вечером явятся братки за своими деньгами, а ты даже не знаешь, где сейчас помощники Дюбуа, с которыми ты собираешься столкнуть отечественную мафию. А значит, надо срочно возвращаться и принять соответствующие меры. Какие? Колдун должен привести сюда свою комарилью. Вот только сформирую сейчас из кучи талого снега ручки, ножки и, главное, голову. А то она у меня в первую очередь тупо упала в ступор, не перенеся дикого напряжения. Но оплывший сугроб возвращаться в первозданное состояние не желал, ведь существование бессмысленной кучи гораздо безоблачнее. Стекаешь себе потихоньку. В общем, дух позорно проигрывал плоти. Вот ведь свинство какое. Хоть бы помог кто. Заглянул, к примеру, в окошко джипа, ржать начал, пальцем тыкать. Мне нужен волшебный пендель. Или хотя бы простой, но поувесистее. И пендель не замедлил явиться. В виде вибрирующей трели телефонного звонка. Так, надо все-таки напрячься и срочно превратить протоплазменные ложноножки ручки голову в настоящие, чтобы было чем взять трубку и к чему поднести. Телефон пел, я пыхтела. К счастью, тот, кто мне звонил, оказался настойчивым и дождался возобновления моей умственной и физической активности. Я, наконец, смогла подгрести к себе отброшенный телефон, который, обидевшись, забился под педаль газа. Согласитесь, орудовать псевдоподиями в таком неудобном месте довольно проблематично, но в итоге я справилась. «Да, слушаю». «Это снова я», — обрадовал мафиозный босс. «Решил на всякий случай Дать тебе с муженьком поговорить, чтобы не думала, что я блефую. Говори, я кому сказал? Звук удара, от которого сердце на мгновение умерло. Не молчи. Лёшка, — закричала я, — не бойся за нас. Мы у деда Тихона. Все будет хорошо. Ты слышишь? Да, — с трудом выговорил родной голос. Зачем? Зачем ты рискуешь собой и Никой? Неужели не понимаешь, эти сволочи не оставляют свидетелей? И снова убивающий сердце звук удара, а потом грохот падения. «Эй!» — заорала я в трубку. «Немедленно прекрати! Мне не нужен изуродованный труп. Мне нужен живой и максимально здоровый в сложившейся ситуации муж». «Ладно», — проворчал псячий мафиози. «Меньше бы языком трепал, здоровее был бы. Уведите его. Надеюсь, ты умнее и понимаешь, что мне, как и тебе, невыгодно нарушать наш договор». «Да, конечно. Жду вас вечером». «Нет, вечером не получится. У меня тут дела еще кое-какие есть. Мы приедем завтра утром». И он снова отключился, не заморачиваясь вежливым всего хорошего. «Я тоже хочу отключиться. И пусть проблемы, как синяки, постепенно исчезнут сами». Но, к сожалению, это были не синяки, а кровавые раны, которые требовали хирургического вмешательства. А у хирурга должны быть чистые руки, горячее сердце и холодная голова. Или это у чекиста? А у хирурга должны быть твердые, без тремора руки. Но ведь не грязные же. Ладно, неважно. Главное – суть. Холодная и ясная голова. А как этого добиться, если там в голове опять визг и какофония? Причем фонит кака не слабо. Скорее всего, существуют и другие, более изящные и продуманные методы остудить голову, но соображением у меня сейчас не очень. Поэтому действовала просто и незатейливо, вылезла из джипа и воткнула голову в ближайший сугроб. На мое счастье, а дуракам, как вы знаете, везет, сугроб состоял только из снега, никаких сюрпризов в виде валуна, пня или замерзших медвежьих фекалий внутри не было. Между прочим, помогло. Оказалось, что охлажденный мозг соображает гораздо лучше кипящего. Если несколько минут назад я жалела, что вокруг никого нет, то теперь мое одиночество меня вполне устраивало. Как бы вы отреагировали, увидев торчащую из сугроба нижнюю половину человека? Ой, не надо про вызов врача и немедленный порыв помочь бедняге. Вытащили бы мобильник и сфотографировали бы, либо сняли на видео эту необычную инсталляцию. А так я могла охлаждать соображалку до нужной кондиции, не опасаясь попасть в YouTube. О том, что нужная кондиция достигнута, мне дзынкнули нос и уши, прямо как в микроволновке. Я вынула себя из сугроба и осторожно прикоснулась к сигнализаторам. Ага, на месте, не отломились, как сосульки. А что приобрели пикантный фиолетовый оттенок, так это даже хорошо. Люблю буйство красок. Зато буйство мыслей не люблю. И они, мысли, сейчас сидели по местам, съежившись и клацая зубами от холода. Орать, визжать, хлопать крыльями и сталкиваться лбами им резко расхотелось. Вот и славно. Появляться будете, когда позову. Я вернулась за руль своего вездехода, включила зажигание и развернула джип, чтобы ехать обратно. Там же ворота настежь, еще забредет кто ненужный, а собака в доме. И вообще, надо Марфуту проведать, корове ведь скучно и одиноко. Так, голубушка, хватит филонить, тоже мне хлопотуха нашлась. Ты еще попробуй к корове с подойником сунуться, мигом копытом в лоб получишь. Все что угодно готова сделать, лишь бы не думать о происходящем. А происходящее, между прочим, происходит все быстрее и сильнее и страшнее, и времени на рефлексию нет. Его времени тебе выделили жалкую горсточку до завтрашнего утра, меньше суток. Иначе, к чертям собачьим всякие иначе, надо действовать, понятно? Вечером должен вернуться дед Тихон с помощью, значит, с подельниками колдуна будет кому справиться, и пора сообщить им местонахождение их цели. Пусть явятся и разберутся с бандитами отечественного, так сказать, производства. Надеюсь, после их беседы справиться и с теми, и с другими будет проще. И Бакора удастся, наконец, уничтожить. Интересно, а где находится его смерть? В яйце, как у Кощея Бессмертного? И если да, то в каком именно? Что оборвать-то, чтобы он подох окончательно? Надеюсь, скоро узнаю.